Женщина может взять в руки оружие только в одном случае, если в ее роду не осталось мужчин, которые могли бы отомстить за пролитую кровь. Тогда женщина — герой. И наш народ ее славит в песнях и сказаниях. Но чтобы абхазская женщина взяла в руки ружье и стреляла, да еще в такое геурское животное, как дикая свинья, такого позора мы, сынок, не потерпим. Или покинь село, или оставь жену в покое. И Камугу пришлось смириться. Истощенный ночными бдениями, бедняга Камуг умер до своего срока. В сущности, его можно причислить к лику великих мучеников идей. Никак не оспаривая первенство Маркса в открытии закона о прибавочной стоимости, я думаю, было бы справедливо, если бы и имя нашего гениального самоучки, хотя бы и с опозданием, вошло в историю. В конце концов, он этого заслужил своим открытием, своими страданиями и самозабвенной защитой трудящейся земли от паразитов-кабанов. Что случилось с русскими? С каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чегемцы, сколько я их помню. Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чегемцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием «Амавзолей». Предание покойника земле для чегемцев настолько важный и неукоснительный акт, что нравственное чувство чегемцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того, чтобы лежать в земле и слиться с землей. Вообще чегемцы к Ленину относились с загадочной нежностью. Отчасти, может быть, это чувство вызвано тем, что они о жизни великого человека толком узнали лишь тогда, когда услышали о его смерти и о несправедливом непредании его праха земле. До этого о существовании Ленина, кроме дяди Сандро и еще, может быть, двух-трех чегемцев, мало знали. Я думаю, так возник чегемский миф о Ленине. Чегемцы про него говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злобного любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили «тот, кто хотел хорошего, но не успел». По представлению стариков-чегенцев, над которым в мое время молодежь втихомолку посмеивалась, Ленин был величайшим обреком всех времен и народов. Он стал обреком после того, как его старшего брата, тоже великого обрека, поймали и повесили по приказу царя. Его старший брат не собирался становиться обреком. Он собирался стать учителем, как и его отец, но судьбе было угодно другое. Оказывается, в Петербурге, в те времена, как и в Абхазии, тоже бывали всенародные скачки. И вот старший брат Ленина, увлеченный скачками, не заметил, что слишком высовывается из толпы и мешает царю Николаю проехать к своему почетному месту, чтобы любоваться скачками. Чегемские мифотворцы, сами того не заметив, укрупнили фигуру царя Николая за счет Александра III. Брат Ленина не хотел оскорбить царя, но так получилось. Люди царя не подоспели вовремя, чтобы очистить дорогу перед царской лошадью, а царь на то и царь, чтобы, не останавливаясь, ехать к своему почетному месту. И когда царь Николай, одетый в белую черкеску и сидя на белой лошади, доехал до брата Ленина, а тот, увлеченный скачущими всадниками, его не заметил, царь при всем народе стеганул его камчой, сплетенной из львиной шкуры, и поехал дальше. С этого все началось. Оказывается, род Ленина